у него нет ни одного пенни. В таком случае он молод и хорош собой. Ни то, ни другое. Ему 45 лет, и голова его украшена отвратительнейшим париком. И этот человек хочет жениться на мисс Ватсон, любимице директора, королеве красоты? Да. Но если она не согласится... «Ну, этого-то мы и опасаемся, мисс Вобер», — сказал банкир. «И поэтому мы с маркизом придумали маленький план, который доставит нам некоторое удовольствие, а нашему другу Семпрониусу — молодую смазливенькую жену. К несчастью, Сикимор так дурен собой, так глуп и толст, что молодая девушка тотчас откажет, если ее спросят. И потому нужно выдумать маленькую хитрость, например, похищение». Под каким-нибудь предлогом надо заманить ее в карету, которая привезет ее вместе с Симпрониусом, в уединенный замок графства Эссекс, принадлежащий маркизу Роксли-Далю. Там королева красоты, увидев, что репутация ее потеряна, не замедлит согласиться скрепить эти узы браком, по случаю которого мисс Ватсон оставит сцену, уступив свое место особе, более способной восхищать публику. Маркиз с удивлением слушал весь этот разговор. Он не понимал цели банкира, но вверился его хитрости и изобретательности. Для Эстер предложение банкира было большим искушением. Она ненавидела Виолетту Вестфорд за ее красоту, за ласковое с ней обращение директора, за то, что публика восхищалась ею и за ее скромное поведение. Эстер было трудно противостоять искушению участвовать в заговоре, посредством которого она могла избавиться от своей ненавистной соперницы и, к тому же, видеть ее, соединенную с человеком, недостойным ее. «Что же я могу сделать, чтобы привести ваш план в исполнение?» — спросила она после некоторого колебания. «Мы вас только просим представить нас, мисс Ватсон, таким образом, чтобы она ни в чем не заподозрила нас». «Мисс Ватсон — необразованная особа», — с неудовольствием сказала Эстер. И к тому же я с ней в таких отношениях, что сразу не могу заговорить с ней. Но если вы подождете до следующего понедельника, то за это время я постараюсь с ней сблизиться». «Без сомнения», — ответил банкир, — «мы подождем до понедельника». Маркизу этот долгий срок вовсе не понравился. «Но если можно устроить это дело раньше, мне было бы очень приятно», — сказал он. «Нет никакой возможности», — возразила Эстер. «И даже до понедельника оно мне будет стоить много труда». «Если только может удовлетворить вас лучший бриллиантовый браслет, какой только можно найти у золотых дел мастера, любезная мисс Вобер, — с живостью сказал маркиз, — то ваш труд будет вознагражден». Эстер улыбнулась. Месть прельщала ее, но и бриллианты имели большую цену в ее глазах. Руперт Гудвин наблюдал за ней, и какая-то меланхолическая тень показалась на его лице. «Кто она и откуда?» — думал он. «Откуда это поразительное сходство между ней и той, умершей? И слухи, будто бы она из рода испанских евреев. Странно». Уговорившись встретиться в понедельник вечером за кулисами Друли-Лейнского театра, приятели оставили богатую квартиру мисс Вобер и отправились в клуб обедать. «С какой стати вы вмешали Симпрониуса в это дело?» — воскликнул маркиз, когда они сидели друг против друга за накрытым столом в клубе. «Чтобы он служил нам полезным орудием», — ответил банкир. «Мисс Вобер завидует той молодой девушке и ее превосходству над ней. Если бы она знала, что вы, любезный маркиз, обожатель мисс Ватсон, то из опасения сделать, может быть, соперницу свою маркизой, всеми силами старалась бы навредить нам. А теперь она ревностно будет нам содействовать, так как воображает, что поможет соединить ненавистную ей девушку с бедным и недостойным человеком». «А, понимаю. Вы чертовски умны, Гудвин. Но каким образом привести в исполнение наш план?» «Очень просто. У вас в Эссексе есть владение с древним замком, называющийся Лафос». «Да. И какого рода это строение?» «В целом свете не найдете жилища более уединенного и мрачного». «А много у вас там людей?» «Только двое. Старый кучер и жена его».